Глава 20. Серьезный просчет. Мы не шли, а буквально ползли, как черепахи. Мой внутренний хомяк, который присутствует в каждом нормальном мужике, хоть раз занимавшимся сбором трофеев, заставил меня собрать все ценное, что обнаружил на поле боя. Иначе это место гибели почти полусотни гладиаторов не назовешь, а затем тащить эту гору добра на базу. Вот и тащили, надрываясь и матеря про себя одного жадного мужика, которому стало жалко бросать нажитое таким трудом. Даже я, каюсь, периодически ругался, морщась от боли в правом боку, но все же пер волокушу, скрипя зубами. Хорошо, что на мне был экзоскелет. Так бы я и идти не смог. Шканделял бы потихоньку, изогнувшись в три погибели. Хоть автодоктор и залечил самые серьезные повреждения, но хорошо отбитая правая сторона всего торса сейчас представляла сплошной синяк. Так, покряхтывая, и тащил нажитое в честном бою, а потому не сразу понял, чему радуется идущий впереди Эмбата. Маугли, признанный самым зорким, был тут же поставлен на должность разведчика, с которой справлялся блестяще. «Масса, там машина, вон за теми камнями!» произнес чернокожий мальчишка негромко. «Давайте спрячемся! Вдруг это верховные демоны спустились с небес, чтобы покарать нас?» «Я тебе дам сейчас, масса!» Тут же разозлился я. «Тоже мне, нашел рабовладельца! Командир или дядя Федя на крайний случай, усек?» «Хорошо, старший!» Потупил взор Маугли. Ну, хоть не господином обозвал, так что ругаться я не стал. А жестом подозвал Руолан, замершую в нескольких шагах впереди. «Сейчас окружаем с двух сторон вон то нагромождение камней. Вы занимаете позицию и ожидаете от меня сигнала. Если начнется стрельба, бейте противника. Но до первого выстрела ничем себя не выдавайте». Я с завистью посмотрел, как мои помощники, словно тени, растворились за естественными укрытиями. Мне до них ой как далеко. Ну да ничего, зато у меня характер добрый и отходчивый. «Электроник, какие будут предложения?» — спросил я из кино, медленно двигаясь по намеченному маршруту, чтобы зайти слева от увиденной Маугли техники. «Произвожу анализ. Слишком мало данных. Нужен визуальный контакт с обнаруженной техникой», — ответил эскин крейсера. «Да, должен предупредить. В случае экстренной ситуации я отдам автодоктору команду вколоть тебе, капитан, боевой коктейль. На пару часов твои физические и умственные показатели возрастут втрое от стандартных, но потом ты потеряешь сознание. По моим данным, полученным из переговоров распорядителей игры, ваша планета уже заняла первое место, захватив полностью один игровой кластер и более чем наполовину второй. Даже если ты официально погибнешь, победа останется за землей». «Тед, брось», — возмутился я. «Какая нахрен экстренная ситуация? Нормально все будет. Сейчас обойдем с флангов и вдарим перекрестным огнем. Никакие враги не выдержат». Завершив маневр, я, наконец, смог рассмотреть то, что приметил глазастый Эмбата. И чуть не рассмеялся, потому что серьезно относиться к тому, что торчало посреди каменистой пустыни, было довольно сложно. За нагромождением скальных осколков, расположившихся полукругом, стоял добротный массивный трактор, размерами не уступающий хорошо мне известному Т-150. Высокие, мне до плеча, 6 колес с мощным протектором, явно бронированный кожух, укрывающий двигатель, довольно большая кабина, рассчитана на 3-4 пассажиров, не меньше. Внутреннее пространство кабины не просматривалось из-за узких смотровых щелей, укрытых непроницаемым стеклом, думаю, тоже бронированным. Тщательный анализ местности через прицел стрелкового комплекса никого, кроме моих напарников, не выявил. И вот как это все понимать? Может, это очередной подарок от игры, как и стрелковые комплексы? Но тогда почему эскин крейсера не засек приземление такой махины? В этот момент в мои размышления бесцеремонно вмешался электроник. «Капитан, посмотри на технику не через прицел, а просто невооруженным глазом». Некоторое время ничего не происходило, а затем эскин произнес. «Скорее всего, это тягач, предназначенный для передислокации какого-то тяжелого вооружения, вроде стационарных орудий противокосмической обороны. Сканирование техники присутствия разумных не обнаружило. С вероятностью в 78% это очередной подарок от игроков». «Ну-ка, поведай мне, железяка инопланетная, с каких пор ты стал видеть моими глазами, да еще и использовать их не по назначению?» Во мне сейчас боролись две эмоции. Недоумение и злость, обе направленные на электроника. «Давай сделаем так. Ты сейчас мне все рассказываешь, что я еще не знаю о нашем взаимодействии, а моя злость, так и быть, не отразится на твоей целостности». «Капитан, это недоразумение». В голосе Искина послышалось раскаяние. «Я просто не успел сообщить. После лечения автодоктором твоего, капитан, ранения обнаружились новые возможности человеческого организма. Я еще мало знаю анатомию землян, а потому не могу задействовать большинство функционала приборов и оборудования Переев. Сейчас я могу использовать твое зрение в диапазоне, вдвое превышающем человеческий. Примерно так же обстоит дело с обонянием и слухом. Перед твоим вопросом я предупреждал, что автодоктор на короткий промежуток времени может серьезно усилить все твои возможности. Это также результат полученных после лечения данных. И в завершение хочу пояснить, какова связь искусственного интеллекта корабля и его капитана у Переев. Когда ты согласился на внедрение метки, которая позволяет отыскать твой след на огромных расстояниях, мой разум синхронизировался с твоим, и мы стали единым целым. Первое правило. По сути, я — это ты, а потому не могу причинить тебе вред, не причинив его себе. Это касается только нашего взаимодействия. Второе правило. Если кто-то или что-то умышленно или случайно навредит капитану, а Искин об этом не знает, то последствия не коснутся его целостности, и он, скорее всего, не пострадает. Другое дело, если Искин будет знать о грозящей опасности, но не предпримет никаких действий для ее нейтрализации. В подобном случае в действие вступает первое правило. То есть, если бы твоей жизни угрожала непосредственно смертельная опасность, как во время битвы с гладиаторами за подарок из космоса, и я мог бы защитить тебя или уничтожить угрозу, то активировал бы взлет крейсера немедленно, нарушив всю секретность и фактически подставив Землю под удар. Хм, прям законы робототехники. А как же битва в туннеле с хищниками? Произнес я, пытаясь успокоить несущиеся вскачь мысли. Это что же получалось? Подставляясь под удар, я автоматически подставлял Землю без шансов на спасение. Распорядители игр не будут разбираться, откуда и каким образом у меня появился корабль погибшей цивилизации. Просто распылят одну голубую планету, да и дело с концом. Там все было под контролем, а подрыв энергоячейки я не мог предвидеть. Капитан, рекомендую приблизиться к тягачу и осмотреть следы возле него. С новыми возможностями я смогу определить наверняка, есть ли поблизости кто-нибудь, представляющий угрозу, или нет. Да, обнюхать тоже не помешало бы. Вот же проклятая железяка. Тоже мне собаку нашел, обнюхивать. Руалан, я сейчас подойду к объекту, а вы сидите в засаде. Если что, кричи, я должен услышать. Произнес я в гарнитуру. Ответа, конечно, не было, но я знал, меня услышали. Короткими перебежками, не сводя прицела с двери кабины, я приблизился к тягачу и, прижавшись спиной к колесу, поднял забрало шлема. Свежий прохладный воздух тут же ворвался в легкие, отчего враз стало легче дышать. Выполняя просьбу электроника, я принялся обнюхивать колеса и даже приблизился к двери, чуть носом не потерся об нее. «Капитан, достаточно. Этот тягач не предназначен для использования на атмосферных планетах, а потому не герметичен. Я не обнаружил присутствие жизни внутри». «Сейчас проверю идентификатором, что это за хреновина». Вспомнил я про прибор, выданный каждой паре гладиаторов в самом начале этой безумной игры. Дело пары секунд. Провел идентификатором вдоль техники и всмотрелся в экранчик. Военное транспортное средство расы Матикс, тягач Бохр. Ресурс 10% от стандартного. Бортовое вооружение демонтировано. «Вот уроды! На тебе, боже, что нам негоже!» — выругался я. Затем внимательно осмотрел дверь, обнаружил ручку и схватился за нее. Обыкновенный поворотный рычаг, как на земных тракторах. Опустил ручку до характерного щелчка вниз и потянул тяжелую бронированную дверь на себя. Как я успел среагировать, даже не знаю. Да и почему поступил так, тоже, но это спасло мне жизнь. Едва дверь тягача приоткрылась, как изнутри раздался звук, словно леска лопнула, а наружу выпал округлый предмет размером с мячик для тенниса. Будь я без экзоскелета, ничего бы не успел сделать, даже дернуться, А так, не успев ничего подумать, на одних инстинктах я стал заваливаться на спину. Ноги при этом подогнулись в коленях, и в тот момент, когда подарочек от неизвестных доброжелателей пролетел 2/3 расстояния до поверхности, левая нога устремилась к нему навстречу. Звук удара и граната, а это могла быть только она, навесом улетает за несколько десятков метров, упав в нагромождение камней. Я стараюсь извернуться, чтобы вжаться в землю лицом и грудью, при этом боль, прострелившая правый бок, чуть не лишает сознания. Взрыв произошел, когда я уже лег, укрыв левой рукой голову, правая не слушалась, сведенная судорогой. Повезло, что граната оказалась плазменная, иначе могло нашпиговать каменными осколками. А так лишь волна сильного жара добралась до меня, опалив лицо, не укрытое забралом. Как же больно! Ощущение из тех, когда ни вздохнуть, ни... избавиться от избытка газа. Матерясь сквозь сжатые зубы, заставил себя подняться, увидев краем зрения, как ко мне бегут Роолан и Эмбата. С трудом подобрал валяющийся в стороне стрелковый комплекс и, шипя от боли, вновь приблизился к тягачу, держа кабину на прицеле. «Капитан, у тебя потрясающая реакция!» — раздался в ухе голос Искина. «Можно сказать, норматив штурмовика Переев первого года обучения выполнил, причем без модификации организма». «Не реакция, инстинкты, электроник», — возразил я, опуская оружие. В кабине никого не было, только приборы управления и сиденье, на котором мы все трое легко могли уместиться. «Масса, ты великий воин!» — восторженно сообщил Эмбата, едва подбежал ко мне. «Никакие демоны не справятся с тобой!» «Федор, что это было?» Ролан, наоборот, была обеспокоена. «Что случилось?» «Это была еще одна диверсия», — поморщился я, на этот раз пропустив мимо ушей неправильное обращение Маугли. «Видимо, нам за боевые заслуги хозяева этой песочницы вновь презентовали подарок, а их конкуренты решили через него избавиться от землян, то есть, опять же, от нас. И вновь им ничего не удалось». А мы до базы будем добираться с ветерком и удобствами, так сказать. Только разберемся, как это все работает. Разобрался быстро. Благодаря идентификатору, который подносил каждому прибору. Тот исправно снабжал меня информацией по каждой детали. Даже сиденье идентифицировал как место для оператора тягача и его помощника. Очень много приборов отсутствовало, о чем говорили пустые гнезда и отверстия для крепежных элементов. Но основная функция и связанные с ней модули работали сносно, что я тут же и проверил. Едва щелкнул тумблером запуска двигателя, как тягач завибрировал, издавая легкий гул. «Камрады, дуйте к месту, где оставили трофеи, а я сейчас подъеду». Отправил я помощников подальше, чтобы ненароком не задавить. Кто ее, эту инопланетную технику, знает? Может, она резвая до неприличия? Дождался, когда девушка с парнишкой отойдут подальше, и аккуратно стал выжимать педаль, отвечающую за движение. Движок тут же радостно взрыкнул, а тягач медленно сдвинулся с места и покатил по открытой местности, а я, как мальчишка, воскликнул: «Твою дивизию! Вот это я понимаю! Сила!» Отжав левый фрикцион, стал потихоньку заворачивать. Черт, ни хрена, никакого опыта вождения с таким управлением. Попробовал выжать оба фрикциона, и тягач ожидаемо резко замедлился. Так, потихоньку, смог подрулить к своей волокушке с трофеями, остановился и выбрался из кабины, не забыв прихватить оружие. Сзади, за кабиной, располагалось некое подобие кузова, в котором, видимо, хранился какой-то зип. Туда я и принялся закидывать все трофеи, справившись минут за 5. Немного поколесив среди валунов и нагромождений камня, подъехал к помощникам, которые справились и без моей помощи. А уж когда Роулан с Эмбатой забрались в кабину, я опробовал тягач на полную мощность. Да, такую технику, конечно, не сравнить с нашей, земной. И скорость, и мягкость хода, словно я по трассе на машине бизнес-класса еду, а не по песчаному бездорожью, постоянно уворачиваясь от препятствий. Все-таки правду говорят. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А если хорошо ехать, так вообще песня. Вот и мои пассажиры, возможно, впервые за все проведенное здесь время, смогли полюбоваться пейзажами, пусть и через узкие, но все же окна. Да и с высоты 2,5-3 метров было видно гораздо дальше. «Приехали!» произнес я устало, все же по пересеченной местности довольно трудно ехать, даже на таком транспорте, как тягач, особенно в моем состоянии. Транспорт остановил метров за 100 от входа в пещеру, чтобы ненароком не задеть корвет нашего пленника. Высаживаемся. Кто бы мог подумать, что через несколько минут я сильно пожалею, что не проконтролировал Эмбату. Даже мысли не допустил, что наш Маугли может сделать что-то плохое. Мы дружно разгрузили трофеи и принялись подтаскивать их к входу. Уже почти закончили, когда Эмбата схватил свой автомат, с которым отказался расставаться, снял с предохранителя и стал наводить на что-то видное лишь ему одному. Я тут же бросил на песок футуристического вида копье из серого металла и тоже потянулся за стрелковым комплексом, прикрепленным к спине. И в этот момент парень дал короткую очередь всего в 2 последних патрона, но их хватило, чтобы маскировочное поле, укрывшее корабль игрока, пошло радужными всполохами. «Все в пещеру, живо!» Заорал я не своим голосом и принялся расстреливать боезапас шторма, при этом матеря себя, на чем свет стоит. «Идиота кусок, почему не проследил?» «Да в конце концов, мог же отправить парня в пещеру, но не подумал?» «Вот что нам теперь делать-то?» «Капитан, правильное решение. Создавай видимость испуга перед неизвестным противником и отступай к входу. Старпом, по моему приказу, уже загружает на платформу все ваши трофеи и взрывчатку для подрыва туннеля». Орбита планеты Арена, космическая станция. Старший распорядитель. «Каким, я спрашиваю, образом там?» Старший распорядитель потыкал своей тонкой мохнатой лапкой в пол, имея в виду планету. «Оказалось поле искажения, которое даже наши продвинутые технологии не смогли засечь. Вы понимаете, что будет, если окажется, что причина побед фаворита в том, что у него был доступ к высоким технологиям? Старший, мы провели анализ сложившейся ситуации и смоделировали возможные варианты. Скорее всего, под куполом искажения мы обнаружим корабль с первым игроком на борту, предположительно со Скворгом. Именно он всячески пытался уничтожить фаворита, а в последние пару дней куда-то исчез. Как раз в это время мы и засекли возмущение пространства в верхних слоях атмосферы арены». «Скворг?» — вновь застрекотал один из старших распорядителей. «Многократный чемпион игры миллиона звезд?» «Не мудрено, раз он не гнушается подлости. Под мою ответственность очистить квадрат с полем искажения на несколько минут от дронов и провести расследование на местности. Только аккуратней с фаворитом, не навредите ему».